Глава 9. Скелеты женщин. Убегая со стадом странных зверей, Цаньмо заметил, что впереди них земля начинает идти под уклом, в итоге переходя в долину. Древние строения были разбросаны по всему городищу, постройка, похожая на дворец, огромная площадь и даже величественные сооружения невероятной высоты. Впереди и правда расположено древнее городище. В самом начале этих распадающихся руин стояли высокие ворота, которые и являлись входом в долину. Мраморные колонны составляли основную часть этих ворот, на каждой из которых были высечены драконы, которые обвивали их к самому низу. Стадо странных зверей бежало к воротам, чтобы попасть в долину с руинами. Цаньмо случайно взглянул вверх, и его волосы встали дыбом. Тьма текла в сторону долины, как волна чернил. «Она уже здесь!» — мысленно воскликнул он, видя, как тьма практически поглотила ворота, ведущие к руинам. Разнообразные звери, бегущие рядом с Цаньмо, словно чувствуя надвигающуюся опасность, впадали в бешенство. Они бросались к воротам с еще большим свирепством и импульсом, чем раньше. Они толкались и затаптывали до смерти других, более небрежных зверей. Теперь определенно было не время, чтобы быть спокойным и аккуратным. И если сейчас до прихода темноты он не доберется до руин, то обязательно умрет. Цаньмо рванул вперед на пролом, в итоге схватившись за хвост огромного бегемота. Совершенно не подозревая, что человек решил прокатиться на нем, бегемот бежал вперед, словно величественная черная гора, расталкивая или затаптывая любого зверя, вставшего у него на пути. Некоторые звери, которые были оставлены бегемотом позади, тоже ускорялись и прыгали вперед, чтобы схватиться за его хвост, позволяя тому доставить их прямо к руинам. Держась за хвост бегемота, Цаньмо посмотрел вниз и увидел, что все те странные звери, которые были по своей природе обычно жестокими и свирепыми в течение дня, теперь дрожали от страха. Чтобы выжить, они были готовы даже ухватиться за хвост бегемота. Повернув голову назад, Цаньмо заметил Цюи и остальных четверых. Пятеро изо всех сил преследовали бегемота, чтобы попасть в руины. За мгновение до того, как тьма охватила ворота, бегемот прорвался сквозь них, бросившись как порыв ветра вглубь руин. В тот же самый момент пять учеников реки Ли тоже пробежали через ворота. Тем не менее, из пяти только трое смогли благополучно добраться до того, как пришла тьма. Старший брат Сюй, старшая сестра Цин и еще один юноша спаслись, но двое оставшихся не успели. Одному удалось протолкнуть через ворота лишь руку, а другой проскользнул только передней частью своего тела. Задняя же половина была принята тьмой. Когда старший брат Сюй прошел через ворота, он тут же попытался помочь двум своим младшим братьям. Увидев торчащую руку, он схватил ее и силой потянул на себя, но из темноты на него вывалился лишь ужасающий белый скелет. Он упал на землю, даже не успев помочь второму. У всех выживших от страха волосы встали дыбом, передняя половина тела второго брата была по-прежнему покрыта плотью и кровью, но все остальное словно было обглодано до костей кем-то во тьме. «Почему эта тьма существует?» — закричала старшая сестра Цин. «Что скрывается в ней?» Старший брат Сюй изо всех сил старался держать себя в руках, но ему не удалось скрыть дрожащее дыхание. «Человеческая жизнь гаснет так же легко, как свеча. Два наших младших брата были отважными храбрецами, а они умерли, пытаясь покарать дьявола!» Тяжелым тоном проговорил он. «Это дьявольское отродье специально вошло в руины в самый последний момент, чтобы использовать тьму как свой нож для нашего убийства. Он скрывается где-то в этих руинах! И пока нас окружает тьма, ему не удастся сбежать!» Проговорил выживший юноша. Когда он продолжил, в его голосе можно было услышать нескрываемую ярость, возникшую из-за смерти его братьев-соучеников. «Найдем его! Мы отомстим за наших младших братьев, разорвав это дьявольское отродье на тысячи кусков!» «Он там!» — воскликнула старшая сестра Цин, увидев, как Цаньмо спрыгивает с хвоста бегемота. «Маленький дьявол, ты все еще надеешься сбежать после того, как из-за тебя умерли два моих младших брата?» Ее обвинения взбесили Цаньмо, и он праведно ответил. «Вы были теми, кто преследовал меня без какой-либо на то причины. Как я могу быть виноват в их смерти, когда это именно вы решили неумолимо преследовать меня до самого наступления темноты? Я никого из вас не провоцировал, но вы желали отнять мою жизнь. Разве я не тот, кто здесь на самом деле невиновен?» Цин, стиснув зубы, процедила. «Как ты смеешь пытаться спорить со мной? Ты дья! Сама ты дьявол!» Не дав даже договорить, разозлившись, выпалил Цаньмо. «Я со своей бабушкой убил только одного оленя, чтобы сделать для себя одежду, а вы вырезали целое стадо, но все еще смеете говорить, что в этой ситуации дьяволы именно мы?» «Он что, и правда думает, что нам есть дело до его болтовни и доводов?» Подумал Цюй с помрачневшим лицом и, шагнув вперед, проговорил. «Маленький дьявол искусен в разжигании сомнений в наших сердцах. Нам не нужно тратить время на разговоры с ним. Нам нужно просто убить его!» После того, как он договорил, троица приготовилась атаковать. Однако, как только они сделали это, по руинам пронеслось низкое басистое рычание. Они оглядели, чтобы понять, откуда оно исходит, и то, что они увидели, повергло их сердца в шок. Среди руин собрались сотни тысяч разнообразных зверей, каждый из которых был достаточно сильным, чтобы удерживать свою собственную территорию. И прямо сейчас каждый зверь злобно смотрел на трех выживших учеников со зловещим мерцанием в глазах. Поняв, что что-то неладно, старший брат Сюй слегка отступил назад. Восприняв это как отказ от намечающегося боя, окружающие звери успокоились. Санемо наблюдал за происходящим с благоговением. В течение дня все эти звери великих руин сражаются за территорию и охотятся, однако, когда наступает ночь, они сосуществуют в гармонии друг с другом. Это было и правда странное зрелище. Могли ли эти странные звери установить правила, запрещающие всякие конфликты в этом месте? Когда эта мысль промелькнула в голове Санемо, он глуповато моргнул глазами. Многие звери, которые сейчас здесь присутствовали, были природными врагами, но в этих руинах они не нападали друг на друга, подтверждая его гипотезу. Старики деревни Цаньлао всегда говорили ему, что звери довольно умные существа. Учитывая тот факт, что демоническая обезьяна, которую он встретил ранее, могла говорить, постоянно произнося «кроха, умер, кроха, умер», вероятность того, что они могли создать такое правило, довольно высока. Старший брат Сюй пришел точно к такому же выводу, что и Цаньму, и, выпустив облегченный вздох, прошептал. «Пока мы не можем его убить, но как только солнце взойдет, ему конец!» Сын и другой парень одобрительно кивнули. Цаньму осмотрелся и увидел, что руины были чрезвычайно просторными, как настоящий город в долине. Среди руин везде находились звери, за исключением разве что площади. Сотни человеческих скелетов заполонили площадь, все они были одеты в роскошные одежды, а то, как они умерли, были настоящей загадкой. Однако, когда Цаньму приблизился к площади, он смог кое-что понять. Все они были женщинами. Женщины сидели, скрестив ноги, в определенном порядке, когда они умерли. Всего было 15 рядов скелетов, и в каждом ряду было по 15 скелетов. Казалось, что они были посреди медитации, когда нагрянуло бедствие, убив их так быстро, что они даже не успели подумать о побеге, оставляя после себя лишь мертвые кости. Подойдя к площади, Цанему тщательно осмотрелся и обнаружил, что немного впереди первого ряда сидел скелет, что явно означало, что у них был лидер. Все скелеты, включая лидера, были повернуты в одном направлении, а именно к высоким воротам вдали. «Старший брат, смотри!» — произнесла Цин сияющими глазами, указывая на скелета на площади. «В руках скелетов сокровища! У каждого есть по одному!» Цюй посмотрел, и его сердце учащенно забилось. Каждый скелет обладал своим драгоценным артефактом. Мечи, метелки, нефритовые кулоны, бесценные вазы и всевозможные виды другого вооружения. Сокровища ярко блестели, как будто были только что изготовлены. Очевидно, что каждый из них являлся уникальным в своем роде. Среди всех артефактов самым привлекательным была жемчужина, плавающая чуть выше ладони скелета лидера. Внутри нее, казалось, закручивался клубящийся туман. Площадь оказалась огромным складом сокровищ. «Если мы сможем заполучить эти сокровища!» — учащённо душа прошептала Цин. «Даже все сокровища пяти старейшин реки Линии могут сравниться с малой долей расположенных на этой площади. Если бы троица смогла заполучить их, то они могли бы основать свою собственную секту, если захотят». Глаза Цюя блеснули, и он рассмеялся. «Небеса благоволят нам! Пятый младший брат, собери и принеси сюда эти драгоценные артефакты!» Юноша сделал, как ему было сказано, и поднялся на площадь. Однако, как только его ноги коснулись площади, он увидел, как волоски метелки мягко покачнулись. Они внезапно начали медленно расти и удлиняться, в то время как одна из прядей двинулась к нему, словно живая. Прядь волос напоминала чрезвычайно тонкую духовную змею, когда она подняла свой кончик, чтобы изучить юношу. «Старший брат Сюй!» Голос парня дрожал, когда он окликнул своего старшего, не осмеливаясь отвести голову. «Владельцы этих артефактов мертвы!» — серьезно произнес Цюй. «Не волнуйся, пятый младший брат!» До того, как Цюй смог договорить, прядь волос выстрелила вперед как молния и проникла в глаза его пятого младшего брата, Другие нити тоже пролетели и начали копошиться в глазницах парня. Юноша открыл рот, чтобы закричать, но не смог издать звука. Саньмо находился поблизости и наблюдал, как тело молодого парня на глазах покрылось морщинами и через мгновение превратилось в высушенный труп. Пряди волос не остановились на достигнутом и продолжили обматываться вокруг юноши. Достаточно скоро даже кожа и кости трупа растаяли, оставив после себя только одежду и обувь.